You then separate a sculpture from the sculptor from the sculpture. You can separate any art form from the artist. But dance is the only art in which you cannot bring any dichotomy between the dancer and the dance. There are no Advaita. That is why in the ancient humanity they conceived divinity as a dancer. Because only in dancing you cannot make any dichotomy between the dance and the dancer, between the performer and the performed. And that is divinity. When there is no duality, that is divinity. And that is why the supreme divinity, Mahadeva, is a dancer. I'm sorry, it is impossible to translate all this. Многие приверженные христианства, приходя в Крия, только тогда начинают, получив высшую инициацию, о которых упоминалось ранее, только тогда начинают понимать истинный смысл этого креста и что этот крест может сделать в теле. Потому что действительно это вопрос дела внутреннего существования, и он работает в теле, а отнюдь не принадлежит церкви. А что же делают в церкви? Это символ, на котором распят Иисус, который якобы страдал за ваши грехи. То есть это символ самосожаления, жалости. И именно на этом построена религия христианства. Потому что это есть воплощение ума, ум, который жалость и страх можно организовать. Разве можно организовать радость? Глупые индусы пытаются организовать радость. Но и что же из этого получается? Это древнейшие традиции, но их религия, так, они так малы, а христианство всего 2000 лет. И какое оно имеет силу? Что пытаются организовать индусы? Радость? Их бог танцует, играет на флейте. Кришна играет на флейте, окруженный юными девушками, танцующими. Великий бог Махадева, Шива, танцует. А как можно организовать радость? Блаженство. А знаете, почему Бог танцует? Потому что в любом другом искусстве исполнитель, художник может быть отделен, артист, от своего произведения. Скажем, художник и его картина, написанная им, скульптор и созданные им творения. И лишь танец – это тот вид искусства, где танцующий не может быть отделен от самого танца. Это слитое воедино одно, истинное Адвайта. А там, где нет разделения, там и проявляется божественное. The Sufis also could have organized the killing of Al-Allah Ali Manzoor, who said Haq Haq Anal Haq. Yesterday in that song, Damadam Matakal, they are telling Haq Anal Haq the kind of day. That means the Anal Haq means Aham Brahmasmi. I am the God, I am the truth. That fellow blasted and said that. But the Muslim society said, what? God is sitting there, and his last prophet Muhammad has come and gone. Who is this fellow? Who is telling that I am the God? So they complained to the caliph, the king, and they ordered to torture him, kill him slowly. So the poor fellow, his hands were chopped, legs were chopped, slowly. He was profuse with bleeding, and still saying, Hakat Allah, Hakat Allah. He was a Sufi par excellence.